Войско Хавра смешалось, как куча опавших листьев, подхваченные порывом бури. Сначала он не понял причины столь внезапной и массовой паники, сравнимой разве что с реакцией кур на появление хорька. Но потом узрел, что среди жестянщиков мелькают мрызлы, резко отличающихся от них по всем статьям. Да еще какие мрызлы! Отборные, один к одному, недавно сделанные из самых лучших образчиков человеческой и звериной плоти, но уже великолепно натасканные и кроме своей толстенной шкуры, вдобавок защищенной броней. И это был просто какой-то кошмар. Откуда здесь могли взяться мрызлы? Как они прорвались сквозь линию укреплений? Как вообще сумели так быстро преодолеть насквозь простреливаемые пространства? На все эти вопросы, в единый миг пронесшиеся в голове Хавра, он получил столь же мгновенный ответ. Людей, окружавших его, словно смело, и на всеобщее обозрение предстала одна из подземных нор, которых здесь было больше, чем конопатин на физиономии человека, переболевшей оспой. Раньше в целях безопасности нору прикрывал дощатый щит, позаимствованный у кузова телеги, а сейчас из нее один за другим перли готовые к бою мрызлы, и то же самое, похоже, происходило повсюду. Враги таились в каждой норе, в каждой достаточно глубокой яме. Войско жестянщиков оказалось в положении жужелицы, рискнувшей отдохнуть на вершине муравейника. За этот просчет Хавр мог винить лишь себя. Картечницы разом смолкли, только на разные лады орали живые и умирающие люди, выли мрызлы, лязгала сталь, топали ноги, лапы и копыта, хрустели кости, ржали перепуганные лошади, достучали многозарядки. Оружие в рукопашном бою не самое удобное. Хавр оказался один на один с огромным мрызлом, размахивающим тяжелым копьем, пилообразный наконечник которого размерами не уступал лезвию косы. Клинок, с таким трудом выпрошенный у Окша, покоился в чехле, притороченном к седлу его лошади. Где сейчас то седло? Где сейчас та лошадь? И Хавру не осталось ничего другого, как совершить скачок во времени. Пусть он выиграл всего лишь мгновение, но как раз этого мгновения хватило мрызлу, чтобы проскочить сквозь призрак, оставшийся на месте исчезнувшего человека, и напороться на пулю какого-то жестянщика, еще сохранившего присутствие духа. Проклиная собственную беспечность, Хавр бросился на поиски скакуна. Задача ему предстояла не из легких, чтобы не сказать больше. Все коноводы или разбежались, или были перебиты, а лошади, усугубляя общую неразбериху, носились в тесном пространстве, огороженном телегами. Некоторым особо резвым даже удалось перепрыгнуть через укрепление и ускакать от этого ада подальше. Хавр уже и позабыл, когда в последний раз попадал в столь безнадежную ситуацию. Мрызлов становилось все больше и больше, шальные пули жужжали вокруг, как пчелы в погожий денек, горы трупов загораживали путь, а самоходы, тщетно пытавшиеся вырваться из окружения, давили всех подряд, и своих, и чужих. Схватка, наподобие туго натянутого лука, достигла того предела, после которого или вдребезги рвется тетива, или лопается дуга. Вот-вот каждая из противоборствующих сторон должна была сломаться, не выдержав напряжения боя. И, скорее всего, эта печальная судьба ожидала жестянщиков. Внезапно голос Карглка заглушил все другие звуки. И люди, и мрызлы, и даже лошади оцепенели. Когда на сцене появляется главное действующее лицо драмы, все другие ее участники вольно или невольно превращаются в безмолвных статистов. Карглок, из желто-бледной, из заросшей черной звериной щетиной. Таким Хавр еще никогда его не видел. Выволок из самохода беспомощное тело лже-окша и для начала встряхнул его так, что с бедняги даже свалились сапоги. «Но покажи, на что ты способен, жалкий сморчок!» — ревел взбешенный Максар. «И как только ты посмел бросить мне вызов, да еще пригрозил вырвать мое сердце! Я сам вырву твое сердце, гнида! Но сначала ты лишишься своего поганого языка!» Тут Карглок, намеревавшийся предать изменника долгой и мучительной смерти, явно перестарался. Так взмахнул рукой, что истошный вопль лже-окша сразу оборвался, а голова, кувыркаясь, улетела в безмолвную толпу. Момент всеобщего оцепенения упускать было нельзя, и Хавр, единственный, кто был не подвластен воле Максара, змеей выскользнул из самой гущи приостановившейся схватки, осмотрелся по сторонам и сумел все же заприметить своего соврасого скакуна, который уже держал под усты коренастый мрызл. Уж очень хороша была лошадка, раньше гулявшая в табунах максаров. Карглок тем временем привел в исполнение свои угрозы. уже не способны ничего изменить в печальной судьбе неудачливого двойника-губителя Максаров. Голой рукой он разорвал грудную клетку и продемонстрировал всем присутствующим еще живое, судорожно трепыхающееся сердце. «Такая участь ожидает каждого, кто осмелится посягнуть на власть Максаров, какими бы хвастливыми кличками он себя ни награждал!» Голос Карглка звучал как горный обвал. «Не будет пощады и тем, кто поверил в гнусные речи этого выродка и с оружием в руках пришел в Чернодолье. Для страны жестянщиков и его народа наступают последние деньки. Никто больше не услышит об этих подлых и неблагодарных людишках, а их земля будет объявлена проклятой. Отныне под страхом смерти запрещается жить там, сеять хлеб и охотиться». Хавар ползком добрался до своей лошади, выдернул клинок из чехла, быстренько произвел с рукояткой все необходимые манипуляции и, дабы проверить боеспособность этого чудо-оружия, отрубил Мрызлу ту лапу, которую он сжимал по воде. Страшилище, на какое-то время лишенное всех других способностей, кроме способности воспринимать речи своего хозяина, не обратило на это никакого внимания. Только почесало здоровой лапой кровоточащий обрубок. Внезапно, словно почуяв подвох, Карглок умолк на полуслове, поднес сердце лжеокша к своим глазам и сдавил его, как обезьяна сдавливает спелый плод, желая полакомиться соком. «Это не сердце Максара!» – прорычал он. «Кого мне подсунули? Куда подевался этот обнаглевший щенок?» «Кого ты ищешь?» С гребня ближайшего холма раздался деланно спокойный голос, в котором опытный человек мог ощутить огромные внутренние напряжения. «Не меня ли?» Окш, хотя и восседал на горячей боевой лошади, был одет как простой жестянщик, даже не воин, а ремесленник средней руки. При себе он имел устройство странного вида и неизвестного предназначения. Только Хавр знал, что это дракол. Судя по тому, что время от времени его фигура заметно искажалась и затягивалась радужной рябью, межпространственная дыра в данный момент выполняла роль щита. Была готова отправить в потусторонний мир любое количество обитателей Чернодолья, а заодно и жестянщиков. В толпе всадников, расположившихся за спиной Окша, Хавар сразу заметил стройную фигурку, с ног до головы закутанную в шелка. Только на этот раз не пурпурные, а лилейно-белые. Наступила жутковатая пауза. Окш молчал, дожидаясь ответа на свой, в общем-то, риторический вопрос. Молчание Карглока свидетельствовало о том, что бывают ситуации, в которых теряются даже славящиеся своим самообладанием Максары. «Тебе, кажется, не нравится то сердце, что ты сжимаешь в кулаке?» Первым молчание нарушил Окш. «Мое бы устроило тебя больше?» «Безусловно!» Карглок отбросил прочь кусок кровавого месива и вытер руку о плащ. «Я не вижу причин, которые помешали бы мне добраться до него». «Причины есть», — произнес Окш как бы даже с сожалением. «Одна из них состоит в том, что тебе не суждено в этой жизни сделать и десятой доли тех шагов, что сейчас разделяют нас». «Если ты хочешь напугать меня, то делаешь это напрасно. Последний свой страх я испытал при выходе из чрева матери. С тех пор я предпочитаю пугать других». Каждое слово Карглка было весомо, как удар молота. «Ты обречен, отродье Клайнора. Твое войско погибло, а моему нет счета. Кроме всего прочего, я явился сюда не один, а в хорошей компании». Он взмахнул рукой, и несколько мрызлов, габаритами слегка уступающие другим, все они оказались максарами. Их возраст нельзя было определить с первого взгляда. Но это были не юнцы, а опытные закаленные воины, пролившие немало своей и чужой крови. «Я рад!» – кивнул Окш. «Значит, урон, который понесут сегодня максары, не ограничится одним тобой. Признаюсь, я хотел опорожнить на твоих поминках кубок вина. Но всего один, большего ты не заслуживаешь. А благодаря тем, кто столь опрометчиво вступил в твою компанию, я имею возможность напиться до пьяна». «Ты напьешься своей крови, молокосос!» – зашипел Карглок, и от этого шипения все стоявшие поблизости содрогнулись. «Я знаю, на что ты надеешься. На свой клинок, верно? Но он не спасет тебя. Тысячи моих воинов более послушных, чем эти пальцы», — он продемонстрировал свою раскрытую ладонь, — «скопом навалится на тебя и задавит собственными телами. Если тысяча окажется мало, я пошлю на смерть 10 000». Всадник, скрывавшийся под белым покрывалом, подъехал к Окшу вплотную и что-то сказал ему на ухо. Тот внешне никак не отреагировал на столь бесцеремонный поступок и вновь обратился к Арглку. «Ты нарисовал довольно-таки мрачную картину. Действительно, устоять сразу против 10 000 твоих воинов будет трудно. Это же получается целое море крови. А я, к сожалению, не умею плавать. Но дело в том, что ты упустил из вида одно важное, я бы даже сказал, решающее обстоятельство. Ну зачем, спрашивается, мне ввязываться в схватку с твоими воинами? Пусть они гоняются за мной хоть по всему Чернодолью. Измрызлов бегуны неважные, ты сам знаешь. С добрым конем им никогда не сравнится. Все это только затянет нашу тяжбу. Поэтому у меня к тебе есть одно предложение, которое, надеюсь, устроит всех». «Ну и времена настали», — буркнул Карглок. «Я должен выслушивать предложения всяких сопляков». «И тем не менее тебе придется навострить уши. Предложение мое таково. Кстати, оно соответствует традициям максаров. Почему бы нам в самом деле не сразиться в честном поединке? Сразу отпало бы столько проблем. Если верх одержу я, ты просто станешь очередной жертвой в моем списке погубленных максаров. Если же победишь ты, можешь поступить со мной как угодно. Ведь ты, как я слышал, уготовила мне смерть долгую и мучительную». «Очень долгую и чрезвычайно мучительную», — мрачно поправил Карглок. «Твой ответ надо понимать как согласие на поединок?» «Я еще не выжил из ума, чтобы с голыми руками выходить против клинка». «Да и я не так глуп, чтобы надеяться на это. Ведь речь шла о честном поединке. Так и быть, я выйду против тебя безоружным, поскольку ничуть не сомневаюсь в своих силах. Но твой нынешний вид мне что-то не нравится. Возможно, ты переутомился, гоняясь за мной. Или заболел от ненависти. Я не хочу пользоваться твоей слабостью. Чтобы получить право на поединок, ты сначала должен одолеть одного моего приятеля, скажем так». «Этого подлеца и мошенника Хавра? С превеликим удовольствием!» Карглок чуть ли не облизнулся. «Нет, Хавр подождет. Он еще не успел сосчитать все деньги, которые я добыл в твоей сокровищнице. Вот мой приятель!» Окш указал на всадника под белым покрывалом. «Уж больно твой приятель хлипок. Похоже, ты издеваешься надо мной. А что, если он скрывает под одеждой клинок?» «Пусть кто-нибудь из твоей компании проверит его». «Не знаю, что ты задумал», — сказал Карглок после небольшой паузы. «Но если твой приятель завидует участи этого жалкого погола», — он кивнул на растерзанное тело лже-окша, — «то пусть спускается сюда. Посмотрим, кто из нас окажется хитрее, ты или я».